По асфальтовой дороге от зари до зари дом гуляет круглоногий с пассажирами внутри. Мчит по улицам знакомым утром, вечером и днем. Вот и тянутся за домом, а без них не с места дом.